старых мастеров божественная форма, а ваше имя горькое на вкус, а поцелуи слаще хлороформа. Как не хватает слов, как не хватает ласк, какой поэт построил ваши ноги. Две бесконечно длинные дороги в далекий заколдованный Дамаск. А ваш жестокий рот, который смутно жаль, кто дал вам взгляда странную небрежность, кто погасил навеки вашу нежность и кто зажег у вас в глазах печаль? Вы точно факел, брошенный во тьму. Сквозь миллионы лет я смутно помню лица, толпу, костер. Я вас убил, царица, я вас убил, но не отдал ему. 1923 год, Берлин. Злые духи. Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы, и, открыв ваши злые духи, я вдыхаю их сладостный хмель, и тогда мне так ясно видны эти черные тонкие птицы, что летят из флакона на юг, из флакона Нуит-де-Нуэль. Скоро будет весна, и Венеция, и юные скрипки — распоют вашу грусть, растанцуют тоску и печаль, и тогда станут легче грехи и светлей голубые ошибки. Не жалейте весной поцелуев, когда зацветает миндаль. Обо мне не грустите, мой друг, я озябшая хмурая птица, мой хозяин жестокий шарманщик меня заставляет плясать. Вынимая билетики счастья, я смотрю в несчастливые лица и под вечные стоны шарманки мне мучительно хочется спать. Скоро будет весна, солнце высушит мерзкую слякоть, и в полях расцветут первоцветы, фиалки и сны. Только нам до весны не допеть, только нам до весны не доплакать. Мы с шарманкой измокли, устали и уже безнадежно больны. Я опять посылаю письмо и тихонько целую страницы. Не сердитесь за грустный конец и за слов моих горестных хмель. Это все ваши злые духи. Это черные мысли, как птицы, что летят из флакона на юг, из флакона Нуит-де-Нуэль. 1925 год, Берлин. В степи молдаванской тихо тянутся сонные дроги, и, вздыхая, ползут под откос, и печально глядит на дороги у колодцев распятый Христос. Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать, никого не любя. Как все эти картины мне близки, сколько вижу знакомых я черт, и две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт. Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать, никого не любя. Звону дальнему тихо я внемлю у Днестра на зеленом лугу, и российскую милую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают березы и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно сквозь слезы хоть взглянуть на родную страну. 1925 год, Бессарабия.